Ж. Желтая карточка. Поправки в правила футбола, принятые в 1881 году, предусмотрели удаление игрока с поля за различные нарушения. До удаления судья устно предупреждал игрока, что следующее нарушение правил будет для него последним. Однако цветной сигнал, для того чтобы всем было понятно, какое именно решение принял судья предупредить или удалить, появился почти 100 лет спустя. Английский арбитр Кен Астон, руководитель судейского корпуса на чемпионате мира 1966 года, ехал домой с матча Англия-Аргентина, который завершился скандалом. Футболисты играли грубо и получили несколько устных внушений от главного судьи, а капитан сборной Аргентины был удален с поля. По радио сообщалось также, что предупреждение получили игроки сборной Англии Джек и Бобби Чарльтоны. Однако, как это следовало понимать, получили предупреждение, было неясно. Автомобиль Кена Астона подъехал к светофору. Загорелся желтый свет. Это предупреждение. Нужно остановиться. Следующий сигнал красный. Стоп. Ехать нельзя. Или, если это переложить на футбол, игра для футболиста, получившего вслед за предупреждением еще одно, заканчивается. Идея Астона понравилась FIFA. Так появились желтые и красные карточки. Желтое – предупреждение о том, что за следующее нарушение правил участник матча, это может быть не только футболист, но и тренер, запасной игрок, будет удален. Цветные опознавательные знаки были применены на следующем чемпионате мира в Мексике в 1970 году. И первым игроком, увидевшим перед собой желтую карточку, оказался футболист сборной СССР Каха Асатиани. Первая же красная карточка на чемпионатах мира была показана еще через 4 года в 1974-м. Получил ее чилиец Карлос Каселли. В чемпионате Англии цветные карточки появились только в 1976 году. Одним из первых удаленных с поля оказался знаменитый нападающий Джордж Бест. Он не согласился с решением судьи, начал на него ругаться и получил красную карточку. Примечательно, что через несколько лет англичане отказались от использования красных карточек. На стыке 70-х и 80-х в Англии бесчинствовали футбольные хулиганы, и власти посчитали, что чем меньше решения судей будут провоцировать фанатов, тем спокойнее станет на трибунах. Однако спокойнее не стало. Трагедия на стадионе Эйзель в 1985 году отлучила английские клубы на несколько лет от европейских соревнований, а Федерация футбола приняла решение соответствовать международным стандартам правил. С 1987 года красные карточки вернулись в страну, гражданин которой придумал их за 20 лет до того. Порой бывает так, что арбитры злоупотребляют карточками и оказываются в нелепой ситуации. Так, российский арбитр Валентин Иванов, работая на матче чемпионата мира 2006 года Нидерланды-Португалия, раздавал карточки направо и налево, повторив рекорд чемпионатов мира 16 желтых в одном матче и установив новый по красным – 4. Футболисты действительно играли грязно, и на самом деле наш арбитр был прав, но тогдашнему президенту FIFA Зеппу Блаттеру такая манера судейства явно не понравилась. И комментируя ее, Блаттер сказал, что все ждал, когда же Иванов покажет желтую карточку себе. Правда, Блаттер потом перед Ивановым извинился. Нашего Иванова на том чемпионате затмил англичанин Грэм Пол. Он умудрился показать одному и тому же игроку 3 желтые карточки. То ли Пол неправильно записал номер футболиста сборной Хорватии Шимунича, то ли перепутал его с другим игроком этой команды Шимичем, но когда Шимунич нарушил правила во второй раз, Пол показал ему желтую карточку, но не показал красную. А ведь по правилам вторая желтая карточка в матче – это удаление. Обе команды, Хорватии и Австралии, были настолько увлечены ходом матча, что никто не обратил на это внимания, пока в конце игры Шимунич не нарушил правила в третий раз, получив очередную желтую, а вместе с ней, наконец, красную. Больше на том чемпионате мира Грэм Пол не судил. Отличиться можно не только работая под прицелом фотообъективов и телекамер. Вот арбитр Дэйв Уорвик стал знаменитым после матча, в котором играли дети. А все потому, что принял нестандартные решения. Красная карточка – страшная сила в руках арбитра. И вот тому доказательство. Играли команды 11-летних мальчишек. На трибунах присутствовали их родители в количестве примерно 50 человек. Родители вели себя ужасно, кричали, ругались, дрались между собой. Арбитру матча все это в конце концов надоело, он подошел к трибуне и показал красную карточку каждому из находившихся на ней родителей, потребовав немедленно покинуть пределы стадиона и пригрозив, что иначе не доиграют матч. Невоспитанные, но законопослушные родители подчинились и ушли ждать окончания матча на парковку. А вот один норвежский арбитр за всю свою судейскую деятельность не показал ни одной карточки. Вообще. Ни желтой, ни красной. На это никто не обращал внимания, так как дело было в любительской лиге, но однажды, выступая на телевидении, Пер Арне Братаас признался, что у него большие проблемы со зрением, и он не показывал карточки, чтобы избежать необходимости записывать мелким почерком номера провинившихся футболистов в судейскую книжечку. Возможно, именно этот арбитр имеет отношение к известной кричалке болельщиков. «Судья, продай свисток, купи очки». Вообще, в любительских лигах часто возникают забавные ситуации. Вот, например, в 1989 году в итальянской любительской лиге игрок команды Пьянта выхватил из рук арбитра показанную ему красную карточку и съел ее прямо на глазах судьи. В Англии же раз вышло так, что боковым арбитром матча работал владелец одной из игравших команд. Все они были работниками пивной, принадлежавшей боковому арбитру. В одном из эпизодов он поднял флаг, нарушение правил против игрока его команды. Однако главный арбитр дает сигнал играть. Боковой продолжает размахивать флагом и даже выбегает на поле. Тогда главный судья Терри Гиллиган достал красную карточку и удалил с поля своего собственного помощника. А когда тот отказался подчиниться, Гиллиган взял мяч и сам ушел с поля. Встретились ли арбитры вскоре в пивной, история умалчивает. С тех пор, как в футболе появились цветные индикаторы нарушений, их было показано десятки тысяч. Но только об одном из них написаны книги, сняты фильмы. В финале чемпионата мира 2006 года звезда мирового футбола Зинедин Зидан на глазах сотен миллионов телезрителей ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. В этой истории не было правых и виноватых. Извиняться пришлось обоим. Спустя годы, с появлением социальных сетей, болельщики не успевают переключиться с одного скандального эпизода на другой. И об истории 2006 года постепенно начинают забывать. Тем более, что Зидан стал успешным тренером и установил с мадридским Реалом рекорд по победам подряд в Лиге чемпионов. А Марко Матерацци так и остался в истории всего лишь тем самым Матерацци, из-за провокации которого один из самых ярких футболистов в истории игры, Зинедин Зидан, был удален с поля в финале чемпионата мира. Этот матч, как потом выяснилось, оказался последним в карьере великого футболиста.